Глава третья. «Это что такое?» Взревел он так, что от неожиданности Лиля выпустила голову Жасминова, и эта его сопливая голова с тихим плюхом угодила прямо в кастрюлю с картошкой. Жасминов заорал, словно лось в период гона, и попытался освободиться, но не тут-то было. То ли кастрюля Ложкиной была с подвохом, то ли при падении Жасминов как-то неправильно повернул голову, то ли вообще его голова разбухла из-за благотворного влияния картофельного пара. А может, и вовсе судьбе злодейки мало было наградить Жасминова сопливым носом? Так еще и это вдобавок. Или просто черная полоса решила начаться? И вот ситуация. Коммунальная квартира. В дверях кухни дурниной ревет оскорбленный Григорий, а из кастрюли еще большей дурниной ревет обожженный Жасминов. А потом завизжала сперва Лиля, а потом и все остальные товарищи-бабы присоединились. Но они уже, очевидно, от ужаса. Или просто за компанию. В общем, хор китайских мальчиков, точнее девочек, получился «залюбуешься». Я аж залюбовался. Вместо того, чтобы попытаться помочь вытащить застрявшую голову Жасминова, Лиля бросилась к мужу. «Гриша, ты вернулся!» Экспрессивно воскликнула она и попыталась прильнуть к пролетарской груди мужа. Но Григорий был столь впечатлен открывшейся ему вероломной картиной, что прижаться к себе голове неверной супруги категорически не позволил. «Уйди, бесстыжая! Видеть тебя больше не хочу!» Гневно заревел он и гордо удалился, ничего не захотев слушать. Лиля зарыдала. На наших глазах уютное семейное гнездышко Пантелеймоновых рушилось. Заточенный в картофельной кастрюльке Жасминов уже не орал, а лишь горестно и обреченно подвывал. Все равно на него никто не обращал внимания. Все занимались тем, что утешали рыдающую Лилю и строили вероятные прогнозы на развитие событий в перспективе. «Убьет Гришка Жасминова!» Покачала украшенной новыми локонами головой Ложкина. «Как пить дать теперь убьет?» Лиля зарыдала громче. «Да нет!» Не соглашалась более рациональная Белла. «Просто сильно поколотит и выгонит. А может, даже ногу ему сломает. Но потом все равно выгонит. И Лильку выгонит. Да игралась!» Лиля зарыдала еще громче. «Обоих убьет!» Удовлетворенно констатировала Зайка, которая как раз подошла и концовку всей этой истории прекрасно видела. «А потом и сам повесится!» Она выпалила эту тираду категорическим голосом, а потом с придыханием добавила. «Это так романтично!» Лиля уже захлебывалась в истерических рыданиях. Нужно было срочно исправлять ситуацию, иначе товарищи женщины раздуют на уровень всемирного потопа, и это все никогда не закончится. Я сказал, четко чеканя слова. «Жаль. Очень жаль». Все головы моментально повернулись ко мне. В воздухе повис вопрос, поэтому я охотно пояснил всем желающим. «Жаль, что свадьба товарищей Ложкина и Печкина отменяется», потом с тихой печалью в голосе добавил. «А я ведь уже и подарок купил». Эта новость вывела всех из одного ступора, но вогнала в другой. Мной был применен принцип переключения. Примечание. Принцип переключения используется в детской психологии. Когда ребенок лезет куда нельзя, то вместо того, чтобы ругать его и наказывать, нужно просто переключить его внимание на что-то более интересное. «Почему это отменяется?» С негодованием охнула Ложкина, как лицо наиболее заинтересованное. «Ничего не отменяется. Я уже и фату даже купила». От новости о фате моментально была забыта и рыдающая Лиля, и заключенный в кастрюльник Азимат Жасминов, и даже оскорбленный Гришка. «Где купила?» Раненой тигрицей моментально подобралась Зайка, и зависла его потребовала строгим голосом. «Покажи». «Не покажу». Прямо дернула головой Ложкина. Ее упругие, выкрашенные хной локоны и гривы подпрыгнули. «И не покажу. Где надо, там и купила. Не твое собачье дело. Ишь, какая хитрая. Да и все равно, до свадьбы видеть наряд невесты нельзя. Примет такая». «Так почему это отменяется?» Возмущенно заорала Белла, обнаружив, что разговор уходит вообще не в ту сторону. «Если Григорий убьет товарища Жасминова, или Лилю, или их обоих, то его посадят в тюрьму, а хоронить потом соседям придется». Охотно пояснил и добавил. «Хотя можно провести сперва похороны, а потом свадьбу. Советскими законами это не запрещено». Я немного задумался, а потом уточнил. «Или наоборот?» Лиля зарыдала громче. Она не хотела, чтобы их с Жасминовым убивали, а Гришка садился в тюрьму. Не знаю, что бы мы нарешали, но на кухню вышел Печкин. Он был взъерошен, и на одной стороне лица отпечаталась вышивка от подушки, вроде как Маргаритки. Внимательно осмотрев поле боя, он почесал растрепанный затылок и сказал мудрым голосом. «Нужно товарища соседа оттуда вытаскивать. И то срочно. А то задохнется ведь. Жалко». И все вспомнили о Жасминове и бросились его вытаскивать. Примерно через несколько минут и совместных усилий соседей, сдобренных непечатными выражениями, голова Жасминова была извлечена из кастрюли. «Получилось картофельное пюре», — философски подытожил Печкин, заглянув в кастрюлю с остатками картошки, а потом добавил укоризненным голосом. «А я ведь хотел в мундире. Там калия больше. А он для костей полезен. Я в журнале читал». С этими словами он печально вздохнул, развернулся и пошел в комнату. А следом за ним побежала встревоженная Ложкина. «О, ужас!» — сказала Белла и расхохоталась. Я тоже посмотрел на лицо Жасминова и еле-еле сдержал смех. От горячей картошки лицо соседа сейчас представляло собой раздувшуюся розовую подушку. От былой театральной красоты не осталось и следа. «Гришенька!» — завопила Лиля, увидев некрасивое теперь лицо Жасминова, и побежала в комнату срочно мириться с супругом. «Лиля!» — прошептал уязвленный Жасминов и воздел руки, как Дездемона над черепом бедного Йорика. Ну или кто там над кем, я иногда от переживаний путаюсь. Так как ситуация в принципе разрешилась, то я посчитал свою миссию выполненной и пошел обратно в комнату. И был сильно обескуражен, обнаружив за своим столом Гришку. «Я теперь у тебя поживу», — заявил он мне хмуро. «Не могу увидеть счастливые лица этих негодяев». Я удивился. Зареванное лицо негодяйки Лили и обожженное лицо негодяя Жасмина уж никак не тянули на счастливые. Кроме того, я категорически не хотел, чтобы у меня в комнате жил Гришка. Но ответить я не успел, потому что Гришка сказал: «Надо выпить». И с надеждой требовательно посмотрел на меня. Выпивки у меня не было. Да и в принципе я предпочитал не напиваться посреди рабочей недели, если нет очень весомого повода. Поэтому сказал категорическим голосом: «Завтра на работу, Григорий». «У меня отгулы», — равнодушно махнул рукой Гришка. «Так что мечи на стол все, что есть. Загуляем дня на 2-3. «А потом?» — спросил я, в это время тщетно пытаясь придумать выход из ситуации. «А потом я просплюсь, убью Лильку и Жасминова и сяду в тюрьму», — чёрным голосом сказал Гришка и вздохнул. «Кольку вот только жалко». «Мне это надоело, я сказал. Перестал бы ты, Григорий, дурью маяться. Ну вот сам подумай, что там такого случилось?» «Я все видел», — мрачно сказал обманутый муж. «Что ты видел?» — начал уже злиться я. «Все», — отрезал Григорий и посчитал, что на этом обсуждении поведения вероломной супруги можно заканчивать. Но я не очень хотел, чтобы он поселялся у меня в комнате, поэтому настойчиво продолжал развивать тему. «Ну да, собрались все соседки на кухне и помогали Жасминову делать ингаляции из картошки. От насморка». «Но держала его голову она», — не сдавался уязвленный Григорий. «Потому что у нее руки самые тонкие», — ответил я. «Ты руки Беллы видел? Да у нее в кастрюлю одна рука бы только влезла, и то не факт. А голову Жасминова тогда куда пихать, если там будет рука Беллы?» «Эх, подвел ты меня, муля», — хмуро сказал Гришка, не обращая внимания на мою аргументацию. «Сам подговорил меня ночевать на заводе. А в это время этот павлин ее охмурил». «Ничего он ее не охмурил», — покачал головой я. «Там же Полина Харитоновна все время с ней была. Сам понимаешь, даже при всем желании ничего бы там не вышло. Ты же свою тещу знаешь. А когда она уехала, то Жасминов тоже уехал. В командировку. Вернулся вот перед твоим приходом». Григорий призадумался, и лицо его немножко разгладилось. А я добавил контрольный: «Мирись с ней, Гриша. А то, действительно, ты ее своей глупой ревностью можешь к чему угодно подтолкнуть». «Думаешь?» – неуверенно сказал Гришка. Он все еще сомневался, нужно было додавить. Поэтому я привел главный аргумент. «Ради Кольки мирись. Ему сестренка нужна, срочно». Гришка после недельного дежурства на заводе живо заинтересовался таким хорошим выходом из ситуации и сказал торжественным голосом: «Да, ты прав, муля. Ради сына пойду прямо сейчас и помирюсь с ней. А то жалко, если сиротой останется». Он еще немного подумал, помялся, а потом решительно и торопливо вышел из моей комнаты. Назад он не вернулся. Каюсь, я расслабился. Точнее, переключил фокус внимания на проблемы дома, коммуналки у родителей мули, и совершенно перестал отслеживать наперед обстановку на работе. Кроме того, эти дни выдались настолько рутинно спокойными, что никто бы и не подумал, что произойдет дальше. А дальше было вот что. Я сидел и, как обычно, работал в нашем кабинете, на своем рабочем месте. До конца рабочего дня оставалось каких-то 2 часа. И я уже предвкушал, что сегодня у меня днем побывала Дуся. Они с Модестом Федоровичем выделили для нее аж 2 дня. Понедельник и четверг, когда она приходила ко мне, готовила и наводила порядок. Я был практически абсолютно счастлив. С меня сняли всю бытовуху, которая в это послевоенное время была особенно некомфортной и тяжелой. И вот я уже предвкушал, что сейчас вернусь домой и буду наслаждаться чистотой и приготовленными Дусей блюдами. С удовольствием гадал, что она сегодня такого интересного сделает. Котлеты? Или, может, как в прошлый раз, пирог с рыбой? И тут дверь открылась, и в кабинет заглянул Седоусый, который уже дважды при мне вел заседание профсоюза и кивком поманил меня на выход. Ну ладно, я встал, удивленно взглянул на коллег, но по их лицам было видно, что они и сами не в курсе. И вышел из кабинета. «Бубнов», — сказал Седоусый, — «там на тебя служебку написали, точнее докладную. Так что будем разбираться». «На меня?» — честно признаюсь, я так удивился, что прям удивился. В последние дни я был, как и мечтал Козляткин, образцово-показательным сотрудником. Тише воды, ниже травы. Писал рабочие бумаги, ни в какие передряги не лез. Даже в столовую не ходил, потому что таскал коробочку с любовно приготовленными Дусей обедами. На тебя», — вздохнул Седоусый и пожаловался. «Ну почему вам спокойно не работается, люди? Ну почему от вас столько проблем?» «А кто?» — наконец-то пришел в себя и додумался спросить. «Ну а сам как думаешь?» — скептически взглянул на меня Седоусый. «У меня два варианта», — развел руками я. «Или Барышников, или Уточкина. Больше меня здесь не желает подставить никто. Хотя, может, еще Лёля или Зина». «М-да», — прокомментировал мои допущения Седоусый. «Не угадал». «Да ладно», — удивился я. «А кто тогда?» «Да комсорг наш», — сказал Седоусый. «Он?» Я так удивился, что чуть челюсть не уронил. «А он-то за что?» «А вот на собрании я знакомишься с сутью претензий», — сухо ответил Седоусый и добавил. «Сегодня в 6:15 в актовом зале. И не опаздывай». Я кивнул, он даже не посмотрел и сразу ушел. А я стоял в коридоре и пытался понять логику. Что не так, и за что этот карьерист может написать на меня докладную? Недолго думая, я отправился в красный уголок. Решил, спрошу у него обо всем сам. Пусть посмотрит мне в глаза и ответит. Но мне не повезло, и дверь оказалась заперта. Возможно, комсорг предугадал такое развитие событий, что я приду, и решил пока лишний раз не отсвечивать. Для самоуспокоения я несколько раз подергал ручку двери, постучал и даже пнул ее в надежде, что комсорг закрылся изнутри и сидит. Может, стенгазету рисует. Но нет. Там было тихо. Или же он сидел, как мышь, и не выходил. Я вздохнул и хотел уже возвращаться на рабочее место, как меня окликнули. «Муля!» Навстречу мне торопливо шла девушка. Я так их имена и не узнал. Я ее видел среди подруг той кореглазки, которая пыталась заманить меня к ним на лекцию вместо субботника. «Что?» Я остановился и подождал, пока она поравняется со мной. «Можно и поболтать. Все равно после визита Седоусова настроения работать больше нету». Не то, чтобы я боялся или переживал за служебку комсорга, но все равно было как-то неприятно. Мог бы сперва со мной поговорить. «Муля, слушай, ты давно уже лекции не проводишь?» Чезарно улыбнулась она мне. «А мы с девочками хотим тебя послушать. Вчера ходили в красный уголок на политинформацию. Так этот придурок пригласил из отдела кадров Трофимыча, и тот нам полчаса про технику безопасности рассказывал. Я чуть не уснула, только обед потратила». «А потом что было?» Кажется, я начал понимать, от чего комсорг написал мне служебку. «А потом девчонки с ним поругались. Хотели, чтобы ты лучше выступил». «Ага, теперь понятно, почему меня на собрание по докладной срочно вызывают». Мрачно подытожил ее рассказ я. «Почему?» — округлила глаза девушка. «А потому что ваш любимый комсорг после вчерашнего бунта написал на меня служебку. Сегодня в 6:15 будет грандиозная разборка», — развел руками я. «Я оказался виноват во всем». «Ну ничего себе!» — округлила глаза девушка и добавила. «Ты не беспокойся, Муля. Мы все придем на собрание и будем тебя защищать. Честное комсомольское». «Ну, если прямо все придете», — с печальной печалью в голосе сказал я, «и попробуете спасти меня, то так и быть. Прочитаю вам потом одну лекцию. Тема будет о том, как правильно использовать внешний вид, чтобы любому человеку понравиться с первого взгляда. Только ты, пожалуйста, никому не говори, ладно?» «Ах!» Девушка поклялась, что, конечно же, она никому и никогда не скажет. Но по ее вспыхнувшим от любопытства глазам стало понятно, что сейчас эту новость будет знать весь комитет по искусствам, как минимум. Во всяком случае, вся ее женская часть. Вот и прекрасно. Именно этого я и хотел. Нужно чуток всколыхнуть это болотце. А то, видишь, решил на меня докладную написать, гад. Я усмехнулся. Уверен, сейчас моя улыбка больше напоминала оскал. Ну что, нужно сейчас сесть и очень правильно и не спеша составить стратегию моего выступления на собрании. Если я все правильно проверну, и моя группа поддержки сделает все как надо, то уже через пару дней в комитете будет новый комсорг. И я даже знаю, как его зовут. Поэтому остаток рабочего дня я просидел за столом и прикидывал все доводы, которыми может обличить меня комсорг. Соответственно, я проработал и все аргументы, которыми смогу от него отбиться. Отдельным столбиком я выписал косяки комсорга и все вероятные улучшения, которые назрели у нас в комсомольской организации и которые можно сделать при моем непосредственном руководстве. И так увлекся, что почти не заметил, как пролетело время. Когда закончился рабочий день, ровно в 6 часов я сложил вещи, собрал портфель, нужно будет озаботиться и купить себе новый, нормальный, и направился в актовый зал. Сейчас мне предстояла нешуточная такая битва. Нет, так-то это был просто хамский наезд на меня, и мне достаточно было доказать, что я не при делах. Но я хотел два в одном, чтобы и себя обелить, и сдвинуть комсорга. Я повернул в коридор и практически нос к носу столкнулся с Ларисой, которая вела какую-то девушку. «Муля», — сказала она, увидев меня. «Это к тебе пришли». Я присмотрелся внимательнее. Девушка была знакомая. Пушистые волосы, темные глаза, вишенки. «Машенька?» — удивился я.